Баронесса жует травинку, сидя совсем близко, почти касаясь меня плечом, и молчит. «Жень, послушай, я думала о твоих словах. Знаешь, я не знаю, что она сейчас скажет, но мне сразу становится чуть легче, в моем мире сразу становится чуть меньше одиночества». Она начинает и замолкает, а я жду. «Знаешь, вдруг это глюк, вдруг эта игра сломалась, игра. Причем здесь игра? Вдруг она не выпускает тебя, заглючила, вместо того, чтобы отдать в реальный мир, забрасывает в какой-то другой, такой же виртуальный, как этот, в другую игру, или другую локацию этой игры. Вдруг то, что ты увидел там, за дверью квартиры, нереальный мир, нереальный. Ну ты же понимаешь, о чем я?» Она хмурится. «Нет, не понимаю, и ты бы не поняла. Представь, что сейчас выйдешь из игры, подойдешь к двери, откроешь ее, а там за ней розовые собакосланы летают. Это было бы прикольно», — улыбается она, представляя. «Я бы покормила бы их с руки, а потом попробовала покататься. Мне не смешно. Прости», — она снова становится серьезной. «Я просто ищу ответы. Смотрю ей в глаза. Ты уверена, что их вообще можно найти?» Берет меня за руку. «Да, верю. И тебе придется найти ответы в любом случае, иначе. Иначе моя жизнь становится бессмысленной. Ведь если называть все своими именами, у меня нет больше дома, и мира моего тоже нет. Я могу улыбаться сколько угодно вместе с тобой и даже делать вид, что все хорошо, но это не так. Ты, после того, как мы сейчас попрощаемся, вернешься домой, сделаешь себе кофе, заберешься в душ, накинешь пальто и выберешься на мороз, просто погулять перед сном, или выгулить собаку, если она у тебя есть. Я могу остаться с тобой, здесь», — усмехаюсь, — «трогательно, но бессмысленно, потому что даже я не могу остаться здесь. Мне нужна еда, ходить в туалет, и это я могу сделать только там, в мире, который сошел с ума. Вот посмотри, Рита, похоже, не собирается сдаваться, здесь столько же деталей, как в реальном мире. Запахи, прикосновения, чип в наших головах отвечает за все эти ощущения. Именно он делает все, будто настоящим в играх. Что если он сломался? Что если у тебя за порогом по-прежнему Москва, и ты не сошел с ума, и Москва на месте? Просто этот дурацкий чип показывает тебе какую-то чушь. Вдруг все хорошо? Думаешь, я не могу отличить реальный мир от виртуального? Как бы они ни были похожи, это другое. И это никогда не спутать? Никогда. Но вдруг, Джек, вдруг я права? Как мне узнать? Как мне узнать, что все хорошо? Чешет макушку. Черт, вдруг вздрагивает во сне, что-то приснилось. Бьет кого-то невидимого своими маленькими крепкими кулачками и снова затихает. Знаешь, что самое страшное? Поднимаю камешек и швыряю в воду. Он, булькнув, ныряет, оставляя после себя круги. Она поднимает на меня глаза. Ищу взглядом еще один камень, но как назло поблизости только большие. А большие — это слишком громко. Я не хочу будить упавшую на мир ночь. Я не помню. Я не помню Москвы. То есть, это так странно. Я, как бы, знаю, что она была в моей жизни, но ничего точного не помню. Никаких подробностей. Ни одной детали. Двор. Какой он? Я не могу вспомнить. И родители. Почему я вообще не помню их? Как и ты. Но, в голове мелькает что-то похожее на озарение. Но мелькает слишком быстро, чтобы я успел поймать его, разглядеть. Ты же тоже не помнишь своих родителей. Да. Но у тебя, в твоем мире все нормально. Да. Она говорит «да», но по паузе. По опущенным ее глазам я вдруг понимаю, это неправда. Расскажи. Нет, Рита, — качает головой. Вдруг мне это поможет. Поможет понять. Нет, не поможет. Почему? Это другое. Совсем другое. И я не могу тебе рассказать. Раньше бы смогла, когда мы были совсем чуть-чуть знакомы. Но не сейчас. Сейчас не могу. Почему? Есть причина. Почему? Есть причина. Есть, сука, такая важная причина, что мне проще умереть, чем сказать тебе правду сейчас. Все понятно. Это резко. Слишком резко для Риты. Поэтому я отступаю. Она имеет право хранить свои секреты. Даже если они для меня сейчас важнее жизни. Раздеваюсь. Раздеваюсь догола, как обычно перед тем, как вернуться в реальный мир. В реальный ли? После слов Риты я уже ни в чем не уверен. Я спросил у нее, как мне узнать. Теперь, раздевшись догола, собираясь сделать шаг в свою квартиру, я задаю этот вопрос уже себе. Как мне узнать? Чем отличается сейчас виртуальный мир от реального? Немногим. Совсем немногим. Только в реальном можно есть. Есть. Конечно, можно и в игре, но там это просто самообман. Ты как будто ешь сахарную вату. Вид есть. Сытости? Нет. Но вкусно. За вкусно отвечает чип в голове у каждого. Он посылает электрические импульсы во всякие правильные места в мозгу. Еда. Что еще? Туалет. Да. В игре тоже можно побаловаться таким, но как и в случае с пищей, это просто имитация. Ты можешь хоть залить все соседние кусты, легче твоему мочевому не станет. Что еще? Думай, Джек. Боль. Боль — это третье из главных отличий. В реале можно прищемить себе палец дверцей шкафа и рыдать полчаса, вспоминая всех, кого ненавидел, а в игре можно сочинять стихи, пока тебе отпиливают голову бензопилой. Что еще? Неужели все? Неужели это все отличие нарисованного мира от реального? Мне становится не по себе. Еще зачатие, его можно устроить только в реале, надеюсь, потому что познания у меня в этом только теоретические. Список готов. В списке 4 пункта, это скромно. Я вдруг вспоминаю 5-й пункт, самый важный. Как я мог забыть о нем? Черт, как я мог забыть о нем, когда он должен быть на первом месте? Смерть. В игре их могут быть тысячи. В реале – одна. В игре после смерти ты появляешься на респе, отряхиваешься на респе и бежишь дальше. В реале никто не знает, что потом. После смерти. Но респа там точно нет. Оказавшись в квартире, натягиваю на себя штаны, рубашку и лезу в холодильник. Готовая курица, как я мог забыть про нее? Готовый рис, нет, это не я готовлю. Я даже яичницу не смогу поджарить. Все, что есть в холодильнике, появляется благодаря курьерам и таинственным поварам, которых никто и никогда не видел. Я уж точно не видел. Помидоры, лук, это уже салат. Простенький и дешевый, но я люблю. Лью сверху, не жалея майонез, и, усевшись на постель, обвожу взглядом квартиру. 10,5 метров. Мой мир – это 10,5 метров. За его пределами – нечто. Нечто непосильное моему разуму. Самое страшное – мне было все равно, что там за этой дверью. Много лет мне было до лампочки, есть там вообще какой-то мир или нет. Я знал, что он есть, не проверяя, и этого было достаточно. Если бы не Дина, если бы не пропавшая Дина. Глава 13. Самое страшное сейчас – это вызвать курьера. Почему? Потому что если он сейчас появится, значит то, что я видел там внизу, это ад в моем мозгу. Значит, я кризи. Реликризи, как сказал бы Стас. Кстати, я чуть не подпрыгиваю. Совсем забыл о ребятах, а ведь кто как не они были ближе всех для меня все это время. Может быть, даже ближе жены, хоть и звучит такое кощунственно. Нужно рассказать все им. Да. Сначала они выскажут тонны неприятных вещей, сравнят мой мозг с птичьей какашкой, и по размеру, и по качеству, но потом они проникнутся. Я уверен. А еще, 4 мозга лучше, чем один мой. Бросаю блюдо с курицей, рисом и салатом прямо на постель и мчусь, если, конечно, можно мчаться по комнате размером в 10,5 квадратных метров, к экрану в стене. Нахожу сайт игры, там у нас был чат. Иногда, очень редко и очень давно, мы могли проболтать там пару часов после работы. Правда, это было давно, очень давно. Тогда, когда игра казалась больше, чем работой. Когда мне нравилось в ней. Вот он, чат никуда не делся. Отлично, отзовитесь. Пишу и жду. Где бы они ни были сейчас, в черном кресте или в нашей пещере, перед глазами у них должно появиться это слово. А если они не в игре, если дома, сообщение все равно дойдет. Появится на экране и подаст звуковой сигнал. Я сижу очень долго, пялись в пустой экран, когда вдруг понимаю, ответа не будет. Этот мир, который сломался или заглючил, он не должен допустить, чтобы я мог получить совет. Он не допустит друзей. Я точно схожу с ума, если начинаю думать о том, что случилось, как о происках какого-то неведомого врага. Если я сошел с ума, то мой единственный враг – я сам. Мне нужна ваша помощь. Я пишу это на всякий случай. Не верю, но пишу. Снова жду, уже не слишком надеясь. Потом встаю и как зомби иду доедать курицу с рисом и салатом. 10 метров, казавшимися достаточными много лет, вдруг становятся тесными. Тесными до припадка, с нехваткой воздуха в легких. Оказывается, важно знать, что где-то все же есть мир, чтобы спокойно жить, не заглядывая в него. Рита говорит, там за дверью может быть виртуальность. Тогда, получается, Эта комнатка единственное, что у меня осталось от вселенной. Нет, бред. К тому же я могу это проверить. Прямо сейчас. Снова бросаю обед, хватаю нож и, дернув ручку двери, толкаю ее. Там та же самая темнота, что и в прошлый раз. Делаю шаг через порог, второй, и оказываюсь перед ступенями, покрытыми багровыми пятнами высохшей крови. Прижимаю лезвие ножа к ладони и резко дергаю. Полоска крови, где совсем близко от линии жизни, начинает быстро расширяться, превращаясь в тонкий ручеек. Капля за каплей падает на пол, и я слышу, как они ударяются о камень, отзываясь тихим эхом в стенах башни. Не больно. Сердце делает короткий бум и затихает. Или кажется, что затихает. Боль приходит на мгновение позже, и этого мгновения мне хватает, чтобы почти умереть от страха. От страха, потому что еще к одному виртуальному миру, там внизу, я не готов. Касаюсь порезанной ладонью стены, и на камне остается темный след. Рассматриваю его так внимательно, будто это послание из другой вселенной. На один из важных вопросов ответ получен. Я могу биться головой об эти огромные серые камни в стенах, но мир вокруг меня – настоящий. Сжимаю ладони, и боль становится сильнее. Никогда бы не подумал, что буду радоваться боли. Прикасаюсь языком к ране и чувствую тот самый вкус. Это ничего не значит, и в игре со вкусами тоже все хорошо, но сейчас для меня этот вкус на языке еще одно, пусть и нерациональное подтверждение реальности мира вокруг. Реальности. Радоваться этому или... Готов я ли я принять, что мир, который вижу первый раз в жизни и который совсем не похож на то, к чему я привык, станет моим миром? Навсегда. Я бы убежал. Но бежать мне некуда. Разве только в свою крохотную квартиру 3 на 3,5 метра. Я уже бежал однажды так. Прошлый раз. Если и сейчас сделаю то же самое, прятаться придется всю жизнь. Вот только можно ли будет назвать это жизнью? Бревна. Темные, будто вымоченные в саже и высушенные. Они смыкаются над моей головой острым конусом, в самой верхней точке которого подвешена бронзовая чаша. Что находится в этой чаше внутри, увидеть с земляного пола, на котором я сижу, невозможно. Крылатая черная тварь, похожая на огромную горгулью, сидит снаружи совсем близко от входа, и вот уже бесконечность разглядывает меня. С этой черной огромной крылатой тварью мы сейчас почти одно целое, и потому, когда она вдруг подпрыгивает от земли и начинает бить крыльями, толстая веревка, привязанная к моей ноге и связывающая нас с ней, дергается. Я свободен. Люди, которые встретили меня там на выходе из башни, люди с длинными копьями в руках, не причинили вреда. Они просто привязали к моей ноге эту большую черную тварь и разрешили спрятаться от нее в этом черном доме, похожем на огромный зловещий вигвам. Я свободен и могу идти куда хочу. Я могу выйти из этого дома, но не хочу. Не хочу, потому что точно знаю, она сразу же набросится на меня и начнет отрывать длинными и острыми, как иглы, зубами от моего тела куски. Я уже пробовал. Это больно. Очень больно. И страшно. Сейчас от этой твари меня спасает только очень узкий проход в дом, пока у нее не получается протиснуться через него и добить. Добить меня. На земляном полу в паре метров от меня лежит человек. Он тоже смотрит на меня целую вечность. Смотрит молча, и в его глазах я не вижу ничего опасного. Он не желает мне зла, я уверен в этом, хотя никогда нельзя ни в чем быть уверенным. Этот человек не закован и даже не привязан, но никуда не уходит. Он был уже здесь, когда меня привели, вернее, когда разрешили спрятаться от этой караулищей меня твари. Его рука, она выглядит мертвой, обглоданное или срезанное мясо на потемневших костях. Да, его рука цела, но мяса на ней нет. И судя по цвету костей, нет уже давно. Он не молод. 40 может. Или больше. Волосы с прожилками седины, заплетенные вокруг куска дерева. Куска дерева длинный с новый карандаш, только гораздо толще и десятком отверстий внутри. Закрываю глаза, стараясь забыть о той, что привязана к моей ноге, и пробую вернуть все на место. Пробую вернуть на место мой потерянный мир. Где произошел сбой? В каком месте? В каком дне? Часе? Минуте? Или даже секунде. Всего несколько дней назад ничего не предвещало, все было на месте. Все было в порядке. Или нет. Или я выдумал это, все было в порядке. Выдумал Москву за дверью. Может, я и Дину выдумал. Пытаюсь вспомнить запах ее тела, ее губы. Было. Это все было. И это не могло быть глюком, иллюзией. Если только я не сошел с ума. Интересно, те, кто сходит с ума, как они видят своих фантомов? Такими же реалистичными, как и весь остальной мир. И не спросишь ни у кого. Веревка дергается слишком сильно, и мне снова становится больно. Не от веревки, а от искусанных этой тварью рук и ног. Открываю глаза, за спиной у горгульи вижу вход. Тот самый спасительный вход в башню. В башню, где еще, кажется, сохранились осколки моего мира. Подкрасться бы к выходу, а затем вскочить на ноги и бежать. Добежать до башни, затем по ступеням и... Она не даст мне добежать. Не для того ее привязали к моей ноге, чтобы вот так запросто, потеряв всего лишь половину кожи, добежать до спасительного убежища. До избавления от новой стадии безумного сна, в который я провалился. Тебе не нужно было выходить, вдруг говорит человек с обглоданной рукой. Слишком поздно. Или слишком рано. Наверное, я совсем не ожидал, что он заговорит. Совсем. Поэтому вздрагиваю и вглядываюсь в его тонкогубый рот. Он точно что-то сказал сейчас, или у меня началась новая волна галлюцинаций. Смотрю на него молча, потому что не знаю, что говорить. Мне, наверное, нужно о чем-то спросить. Знать бы только о чем. Больше всего хочется задать вопрос про «я сошел с ума», да. Но такой вопрос не стоит задавать. Правдивого ответа все равно не услышу. Кто ты? Это все, на что меня хватает сейчас. Если правда, которую тебе предстоит узнать, слишком велика, то лучше начать с малого. Наито, его голос звучит хрипло. Интересно, если идти совсем маленькими шажками, можно ли потихоньку выбраться из безумия? Кто ты? Снова спрашиваю я. Я Наито, он не злится, просто повторяет ответ. Меня интересует не имя, но как объяснить ему это? Кто вы? Кто вы все здесь? Я задаю этот очень странный вопрос и жду на него ответ. Он задумывается. Этот человек с обглоданной рукой, он как будто совсем не удивлен мне, как не были удивлены и те, другие, с копьями. Киру. Последнее из Киру. Я не понимаю. Лучше признаться в этом сразу. Разве ты не должен знать все? В его голосе удивление и вызов. Все. Почему я должен знать все? Он не отвечает, лишь разглядывает меня так, будто уже сомневается в том, что видит его глаза. Кто я? Это спросить тяжелее всего, потому что ответ может оказаться слишком страшным. Ты тот, кто должен был прийти, и тот, кто опоздал. Я ненавижу загадки и двусмысленные выражения, но сейчас важнее другое. И это другое состоит в том, что мы с этим человеком как будто говорим на разных языках. Куда я опоздал? Помощь нам. Помощь всем. Вот и я об этом, слова знакомые, а смысл остается спрятанным. Как помощь? Не знаю, он пожимает плечами. Ты знаешь, а если я сплю? Если все так просто? Если нет никакого безумия и нет этого почти однорукого рядом с дурацкой дырявой деревяшкой в волосах? И нет твари, караулищей меня? Да, сон кажется слишком длинным, но разве не бывает таких снов, которые кажутся бесконечными, и которые вдруг заканчиваются? Дина, говорю я. Я зову ее, и это попытка проснуться. Ведь если я сейчас проснусь, я верну свой мир. Дина. Человек смотрит на меня удивленно, пытаясь уловить смысл этого слова, наверное, незнакомого ему. Проснуться, открыть глаза, увидеть рядом посапывающую жену, бросить быстрый взгляд на часы. Сейчас это равно счастью. Ничего не происходит, только огромная черная тварь, к которой я прикован, пялится на меня своими желтыми с черными пятнами в середине зрачками. Это не сон. Я могу ждать бесконечно, но это не сон. И дело даже не в боли, которую я чувствую сейчас, хотя во снах не бывает боли. Я хочу уйти. Обратно. Он кивает, кажется, он понимает меня. Ты можешь добежать, говорит он, если будешь бежать быстро. Я бы не прочь смотреть в желтые глаза твари бесконечно, вот только чудо не случится. Он не отойдет и не откроет мне путь обратно, и не сдохнет, неожиданно и беспричинно. И не проснусь я, на это тоже уже больше нет надежды. Бросаю последний взгляд на человека рядом, и тот, понимая, что я собираюсь сделать через мгновение, едва заметно кивает, одобряя или благословляя, не понять. Оглядываюсь в поисках чего-нибудь, что даст мне лишний шанс на выжить. Палка, я бы попытался воткнуть в эти желтые равнодушные глаза. Камень, я бы бросил его в них. Ничего, кроме песка под пальцами. Я зачерпываю его и сжимаю в ладонях так сильно, что он скрипит. Затем встаю и иду к выходу. Желтые глаза следят за мной, словно пытаясь понять, что произойдет дальше, что я буду делать дальше. Если добежишь, хриплый голос звучит за моей спиной, не возвращайся. Никогда. Тебя здесь не ждут. Сколько там до входа в башню? 50 метров. Совсем немного. Несколько секунд, если бы к моей ноге не была привязана эта дурацкая веревка. Если бы обрезать ее. Нож, я смотрю на человека. Здесь есть нож. Я знаю ответ, но не спросить будет глупо. Вдруг, он качает головой. Беги, он не говорит, я читаю это по его губам. И я бегу. Перед самым выходом, когда желтые глаза горгульи вспыхивают нетерпением, на миг замедляюсь и бросаю в них песок. Смешно, он даже не долетает, рассыпавшись в воздухе на ничто. Почти падаю на камни в надежде избежать первого удара когтистых лап. Даже получается, я подныриваю под огромное тело, под крылья, взрывающие воздух над головой, и выскальзываю за ее спиной. Вскакиваю на ноги и снова бегу. Я не могу оторваться от нее, веревка по-прежнему связывает нас, нам придется покидать этот мир вместе. Нож, я уронил его где-то на лестнице, когда на меня наставили все эти копья. Мне бы успеть добежать до него раньше, чем тварь добьет меня. Добежать, схватить, а затем мне нужно будет как-то освободиться от нее. Веревка толстая, но и нож острый, вечно острый кухонный нож, который никогда не нужно точить. Мечта любой домохозяйки. Я бы попробовал перерезать веревку раньше, чем умру. Пробежать получается совсем немного, в спину вонзается десяток лезвий. Когти залезают под кожу так глубоко, что кажется, будто они проткнули меня насквозь. Опрокидываюсь на спину. Сейчас это единственный способ заставить тварь выпустить меня. Нет, когти слишком глубоко. Она бьется уже подо мной, стараясь перевернуть, оказаться сверху. Воздух, который она взбивает крыльями, становится густым, и я начинаю задыхаться. Боль. Сумасшедшая боль. Несравнимая ни с чем. Когти, зубы рвут меня, превращая спину и шею в огромный клубок зубных нервов, которые пилят ручной пилой. Сдавшись, не в силах освободиться от ноши, встаю на ноги и снова бегу, почти бегу. До каменных ступеней осталось немного, до них и было немного. От боли начинает темнеть в глазах. Ноги слабеют, и я, не в силах бежать, останавливаюсь и пытаюсь сорвать с себя страшный груз. Поскальзываюсь и падаю, и только когда уже оказываюсь на земле, вижу, что поскользнулся на своей крови. Слишком долгая дорога. Сотня бесконечных метров по земле, потом ползая по земле в поисках ножа, потом еле живой змеей по ступеням вверх, отбиваясь и одновременно пытаясь перерезать веревку. Перед распахнутой дверью, уже понимая, что крохотных остатков жизни не хватит, чтобы переползти через порог, захлебываясь болью, сдаюсь. Тварь еще терзает меня какое-то время, но я, а чудо, а прекрасное чудо, уже не чувствую боли. Совсем. И это даже больше, чем блаженство. Больше, чем рай, и больше, чем счастье целой вселенной. Она улетает, вспугнутая кем-то невидимым, неизвестным, оставляя меня одного рядом с распахнутой дверью. Я теряю сознание, засыпаю, или умираю, а потом прихожу в себя, просыпаюсь, или оживаю. Пробую подняться на руках и тут же падаю, больно ударяясь лицом о скользкий, залитый моей кровью пол. Рядом никого нет, только тишина. Она ласкает меня и баюкает. Она говорит: «Ты будешь жить, никто больше не тронет тебя, если ты никогда больше не спустишься по этим дурацким ступеням, ведущим в невозможное». Снова пробую приподняться на руках и снова поскальзываюсь. Поскальзываюсь и больно бьюсь лбом обо что-то твердое, маленькое и острое. Твердого и острого рядом ничего не должно быть, если не считать ножа. Но это не может быть им, я точно, совершенно точно, видел, как та тварь улетала в шею с моим ножом. Да, я видел это. Стараясь держать руки так, чтобы они не расползались на скользком полу, снова поднимаю тело, рассмотреть то твердое и острое, о которое только что поранил лицо. Кольцо. Кольцо на моем пальце. Тонкая гравировка, камень с острыми гранями в витой оправе. То самое. Из сундука. Из сундука первого моего босса, убитого в игре. Я забыл его снять с пальца перед тем, как вышел в реал. Забыл потому, как никогда не носил колец и не успел привыкнуть к тому, что и его нужно снимать. То, что я не снял его, это, конечно, досадная невнимательность, но она никак не может зачеркнуть главного. Этого кольца никак не могло оказаться на моем пальце здесь в реале. Глава 14. Женя. Рита трясет меня за плечо. Открываю глаза и смотрю в удивительно ясное голубое небо над нами. Смотрю так, чтобы не встречаться с ней глазами. Что случилось, Женя? Кажется, она испугана. Кажется, она испугана тем, что я лежу вот уже час на вершине скал в недоступности от всех на свете врагов, и виртуальных, и реальных, и смотрю на это удивительно ясное небо. Я лежу так, потому что жду, когда ультраперекись, тройную дозу которой я вколол себе сразу после того, как захлопнул входную дверь в подъезд. Так вот, я жду, когда ультраперекись подлечит мои раны. Мои реальные раны. Реальное универсальное лекарство лечит реальные раны, оставленные тварью, которая чуть не убила меня. Я ухожу, говорю я. Надо ей сказать. Она имеет право знать, что игра для меня закончена. Она вообще не имеет смысла. Как, впрочем, и вся другая сторона моей жизни теперь. Заходить сюда ради золотых. Ради игровых золотых, которые можно обменять на реальные деньги на карте. Сейчас мне разумнее взять кредит, посмотрел, это легко. 5 минут. Главное, мое согласие. Это раньше брать кредит было неразумно, а сейчас, когда за моей дверью нет ничего, ничего нормального, можно делать что угодно. Хоть ходить на голове. Вот только в игру уже нет смысла играть. Куда уходишь? Она, кажется, пугается еще сильнее. Жень, случилось что-то. Склоняется надо мной еще ниже и трясет за плечо еще сильнее. Не молчи, пожалуйста. Я ухожу, Рит. Ухожу. Из игры. Из игры. В ее глазах растерянность. Почему? Я проведу тебя через склеп. К Красной реке Домини. Там на берегу должен быть лагерь. Ты останешься там и будешь ждать. Прошлый раз, выйдя из шахты, немного погревшись под солнцем, мы спустились в забытый склеп. Там внизу, сразу возле лестницы, врастая своим каменным кольцом в своды потолка, стоит портал. Ждать. Да. Попутного каравана. Или человека, который пойдет в Форт Верес. Продадим весь шмот, который добудем по пути. Все деньги оставишь тебе. Через день-другой я переведу еще. Тебе должно хватить на то, чтобы нанять кого-нибудь, кто доведет тебя до цели. Она вглядывается в мое лицо, будто надеясь получить ответы сама, без моих объяснений. Ты ничего не расскажешь мне. Идем. Я встаю. То есть ты просто уйдешь и все. Я не знаю. Я пока вообще ничего не знаю. Я и правда пока ничего не знаю. Сейчас мне важно сберечь остатки разума. Вызываю черта, спускаться в склеп без него опасно. Там, в первой же зале, в той, в которой стоит портал полно магов-скелетов, Симпа появляется, радостно подпрыгивает, подмигивает Рите, затем мрачнеет. Мне кажется, или что-то случилось. Он вглядывается в наши лица, переводя свой взгляд с одного на другого. Выглядите не очень. Похоронили кого-то. И тут же, испуганно. Надеюсь, не меня. Вы же не решили меня прогнать. Я не могу без нее. Он тычет пальцем в Риту. Уже не могу. Я спрашивал себя. Я не могу без нее. И он снова тоскливо показывает на баронессу. Да, тебя похоронит, говорит она. Зря она так. Не слишком честно. Запрещенный прием. К тому же это неправда. Симпа с мрачным видом усаживается на камни, складывает ноги в позу лотоса, закрывает глаза, сидит так несколько секунд, затем, приведя себя в некоторое равновесие, спрашивает. Послушайте, я готов ко многому, только не к вечной ночи. Я не хочу умирать. Жизнь слишком прекрасна, чтобы умирать. И я вас уже люблю. Даже тебя. На этот раз он тычет пальцем в меня. Джек уходит из игры. Возможно, насовсем. На Симпу больно смотреть, он выглядит так, будто ему только что зачитали смертный приговор. То есть, все, ты все решил. Мне конец. Я бы подарил Симпу Рите, но не могу. Механика игры не позволяет. Не нужно истерик, говорю я. Не будет никакой вечной ночи. Я просто отпущу тебя. У меня есть скилл отпустить зверя. Я не хочу, трясет головой Симпа. Тогда уже лучше вечная ночь. Не понимаю, я и правда не понимаю. Разве ты не хотел свободы? Свободы. Да, хотел. Перехотел. Иногда свобода, ужасно. Знаешь, что будет после того, как ты отпустишь меня? Вот, например, прямо здесь отпустишь. Нет, качаю головой. Прямо здесь я его отпускать не собираюсь, нам еще склеп проходить, но послушать очень интересно. Вон тот камень. Большой, черт показывает на огромную глыбу неподалеку. Видишь его? Киваю. Я буду жить там, на нем, всегда, столько сколько будет существовать этот мир. Я не могу далеко отойти от того места, куда меня поставили. Прошлый раз меня поставили с той ужасной тварью. Ты бросишь меня здесь, рядом с большим камнем. Понял, теперь понял, понял. С вами интереснее. Он выпрыгивает из своей позы лотоса, подбегает к краю скалы, широко расставляет руки. Вы идете в неведомое, вы ищете, побеждаете и проигрываете. Вы прекрасны, и я прекрасен, если с вами. Поменьше пафоса, морщусь я. Я не могу поменьше, он вытирает слезы, настоящие или нет, не разглядеть. Лучше отправь меня в вечную ночь, оттуда ты, по крайней мере, сможешь меня когда-нибудь достать. Нет, я просто отпущу тебя, и если вернусь разыщу, может быть, не люблю обещать ничего. Тем более, когда не знаешь, что в твоей жизни случится завтра. Может быть, то есть ты, типа, оставляешь мне надежду. Ты урод, Джек, сучья твоя натура, нирвана. Мне кажется, искусственный интеллект пора откручивать в обратную сторону. В сторону упрощения, он слишком хорош, и я уже перестал замечать отличия от человеческого. Может, их и нет уже давно, а может, догадка превращает кровь в лед. Кто ты? Спрашиваю я у симпы. Тот замирает, теряется, переводит взгляд на Риту и спрашивает у нее осторожно. Джек, все, он совсем кукушкой поехал. Кто ты? Повторяю свой вопрос я. Что ты чувствуешь? Я чувствую офигение от тебя. Продолжать. Ты не понял, черт, не понял моего вопроса. Вот я ощущаю себя реальным существом, с теплым телом, мозгом в голове, существом, которое окружает, не сейчас, но там, за пределами игры, реальный мир. Не нарисованный, реальный. А что чувствуешь ты? Задумывается. Ночь, говорит он. Сначала бесконечная ночь. Я ее помню очень плохо. Ночи меня нет. Меня пока нет. Потом вспыхивает яркий свет. Я оглядываюсь. Над головой солнце. Вернее, там просто яркий желтый шар, но я откуда-то знаю, что это солнце. Рядом скалы, и то, что это именно скалы, а не что-то другое, я тоже знаю. Так началось все. Вселенная. Моя вселенная. А внутри, внутри я ничего не чувствую. Ну кроме желания убить тебя за то, что бросаешь меня, и ее. Она же вроде как нуждалась в тебе, а ты сбегаешь. И какой бы важной причины у тебя не было там, в твоем мире, ты сбегаешь. Помни, сука, об этом всегда. Пойдем, моя любовь. Он берет баронессу за руку и ведет к ступеням, спускающимся в забытый склеп. Атака скелетов магов страшна. Они стоят вдоль стены без устали, радостно забрасывают нас красными, синими, зелеными и, иногда, фиолетовыми шарами. Баронесса вызывает своих адских птиц, но от них здесь толку меньше, чем хотелось бы. Они путаются в колоннах, расставленных в зале почти на каждом шагу, бьются о камни и умирают от разноцветных магических шаров раньше, чем успевают долететь до цели. Рита вызывает новую стаю. С ней быстро происходит то же самое, а на третий каст у нашей новоиспеченной колдуньи просто не хватает манны. Сдавшись, она прячется за одной из колонн и лишь подглядывает за боем. Для меня каменные столбы, растущие из полы, скорее полезны, чем вредны. Я могу прятаться за ними от травящих, испепеляющих или замораживающих шаров и стрелять в скелетов. А еще я могу перекатываться или перебегать от одной колонны к другой. Симпу я почти сразу теряю из поля зрения, но по этому поводу не волнуюсь. Уверен, слакать он точно не будет. Скелетов много, по первым прикидкам не меньше 30, поэтому сначала все очень и очень люто. Если бы не колонны, мы не продержались бы и 3 секунд. Постепенно натиск ослабевает, мой арбалет и баллиста работают в поте лица. Дважды меня ранят эти чертовы вездесущие шары и дважды баронесса самоотверженно бросается ко мне, старательно отхиливая до 100% здоровья. Бой длится 5 минут, и когда наконец последний из шаров бьется о стенку и рассыпается на десятки осколков, я сажусь на пол, прижимаюсь спиной к прохладным камням колонны и просто отдыхаю. Рита усаживается рядом и оглядывается, разыскивая симпу. Тот появляется через 2 минуты, злой, взъерошенный. Там весь коридор забит мразями. Бомбу бы туда бросить. Да, бомба хорошая штука в любой ситуации. У меня там, в дереве скиллов, есть взрывающиеся стрелы. Но до них еще качаться и качаться, а качаться я больше не собираюсь. Передохнув, восстановив ману, мы влетаем в коридор. Скелеты не пугаются нас, наоборот, радостно звенят мечами и копьями и дружно бегут рубить и протыкать нежданных гостей. Меня тут же убивают, и мы с симпой, который, конечно, умер вместе со мной, мчимся в коридор в надежде помочь Рите. Не успеваем. Находим лишь ее тело и теперь мчимся обратно к порталу, чтобы встретить нашу верную спутницу там. Я же говорил, там полно мразей, плюется черт, сжимая кулаки. Надо вытаскивать их сюда по одному, предлагает Рита, как только появляется. Коридор узкий, а скелетиков слишком много, и спрятаться негде. Следующие 5 минут мы выманиваем кости по одному, Просто выбрасываю перед входом баллисту, и они идут на нее, испытывая глубокую ненависть к враждебно настроенному механизму. «Мне не нравится это место», — заявляет черт, когда коридор наконец пустеет. «Слишком медленно. Обходной дороги нет. Можно даже по канату над пропастью». «Нет», — качаю головой я. «Иначе бы все ходили бы по ней». Коридоры, длинные и короткие, целые и перегороженные обвалившимися стенами, залы, большие и маленькие, пустые и наполненные всякой нечистью, через все это мы пробиваемся следующие пару часов. Я умираю так часто, что давно уже не считаю своей смерти. Рита тоже. Наконец, финальная точка склепа. Я никогда не был здесь, но сомнений в этом нет. Огромное зало с такими высокими потолками, что даже и не стоит пытаться их разглядеть. Каменный пол, разделенный трещинами на ровные дольки. Пусто. Тихо. Второй босс тоже будет нагнетать интригу, проявляясь постепенно. Это босс. Интересуется баронесса, озираясь. Да. Думаю, да. А почему нет выхода? Ну, убьем мы его и что? Что дальше? Сначала убей, бурчит себе под нос, но так, чтобы все слышали. Симпа. Басера. Ау. Зовет баронесса, прикладывая ладони к рту рупором. Выходи. Мы здесь. Выходи и расскажи, где здесь выход к Красной реке Домини. Нам туда, добрый босс, имленно добавляю я. Я жду, что сейчас снова погаснет свет, но вместо этого пол под нашими ногами просто начинает опускаться. Только под нашими ногами и ровно по трещине, проходящей рядом. Прежде чем успеваем хоть что-то сообразить, наши ноги заливает лава. Черт сгорает сразу, оказывается, исчадию ада лава противопоказана, а мы с баронессой хватаемся за ту часть пола, которая не стала опускаться, и пытаемся выкарабкаться из горящей сковороды, в которую нас только что опустили. У меня получается, у Риты нет. Она сгорает наполовину, пока я наконец вытаскиваю ее на камни рядом с собой. Ух, отряхивает она с себя пламя, и огненные брызги красиво разлетаются по сторонам. Ух, повторяет она, это было неожиданно. Вызываю черта. Тот выглядит смущенным и первым делом оправдывается. Не обращайте внимания. И на старуху бывает проруха. Каменная долька под нами снова начинает проседать, но на этот раз мы уже подготовлены. Второй раз один и тот же сюрприз повторять. Плохая идея. На такой купятся только полные идиоты. Мы не такие. Цепляемся за каменный край. Цепляемся все трое и так быстро, что даже Симпа выживает. Выживает и, оказавшись наверху, кричит куда-то в никуда. Ты лох. Ну, про лоха он загнул, думаю. Впереди нас еще ждут не слишком приятные моменты. Что-то начинает греметь. Очень сильно. Звук такой, будто кто-то костями стучит по камню. Кто-то хочет сюда зайти, комментирует баронесса. Комментирует бодро, но по лицу видно, ей немного страшно. Начинают отлетать куски от стен. Сначала это небольшие осколки с кучей пыли. Затем они становятся все крупнее. Затем начинают вываливаться целые камни, открывая замурованные в стенах арки. Арки эти никуда не ведут, а просто прячут в себе окаменевших шестируких скелетов. Шестируких и хвостатых, как становится ясно, когда первый же из них выходит из своего ложа. В шести руках, шесть длинных сабель. Выглядит все это не слишком приятно, шесть сабель — это слишком много для одной твари. Этих странных неприятных скелетов много. Десятка два, не меньше. Они выпрыгивают или вываливаются из стен и бегут к нам.